Никита скользнул в дверь, закрыл замок, уложил продукты в холодильник, поставил в СВЧ печь рыбные полуфабрикаты на разморозку. Сам же быстро прошелся по квартире пылесосом. Вот ведь интересно. Двери, окна заперты, никто не жил, а пыли полно. И откуда она берется? Сходил в душ, пожарил рыбу. Морепродукты он любил даже больше мяса. Хотя от хорошего шашлыка, да в знакомой компании на природе, да под отличное вино не отказался бы. Устал. Сначала поезд, потом самолет. Уснул почти мгновенно, как привык. На дежурстве оно как? Нет ночью пациентов, пользуйся каждой свободной минутой. Вот и привык засыпать, едва коснувшись головой подушки. Поскольку может случиться, что выспаться не удастся. Но сейчас он в отпуске. И снился ему сон, что он лежит на пляже у моря, солнце светит, в глаза бьет, волна ласково на берег набегает, мимо кораблик прогулочный идет. Проснувшись, Никита сходил в душ, резко провел по щеке. Ну, пожалуй, сегодня можно не бриться. После вечернего бритья щетина еще отрасти не успела. А вот подкрепиться не помешает. Хоть женщины говорят, что все мужики обжоры, лучше быть сытым. После холостяцкого завтрака, а по времени обеда, настроение поднялось, и Никита решил сходить в гараж. Надо съездить к знакомому механику, поменять масло в двигателе, подрегулировать. Машине 3 года, тем более отечественная десятка, постоянно пригляда требует. Поменять бы ее на иномарку, только где денег взять? На жизнь денег хватало, а на машину нет. Были у его коллег машины получше, так Никита знал, какими путями они им достались. Ему же такой способ претил. Ну, не лежала душа вымогать у пациентов деньги. Дадут иногда не отказывался, но как брать у пенсионера, когда у того денег на лекарства не хватает? Понятие совести для него не было пустым звуком. Много каких черт характера должно быть у мужчины, но во главе совесть. Еще отцом заложено было с измальства. Механик оказался на месте, хотя заранее не созванивались. Поменял масло и фильтр, по пояс залез под капот, поковырялся, еще побегает. Никита рассчитался, деньги понемногу таяли, на заправке залил полный бак, погонять машину надо. За 2 недели простоя аккумулятор подсел. Никита направился было к гаражу, как приметил на автобусной остановке знакомое лицо. «Да это же операционная сестра Верочка». Никита остановился, опустил стекло. «Верочка, давайте подвезу». Вера обрадовалась, нырнула в машину. «Здравствуйте, Никита Алексеевич!» «Здравствуй, Верочка! Куда едем?» «Домой. На Пушкина». Никита мысленно чертыхнулся, это совсем в другой стране от его дома. А впрочем, делать все равно нечего. Сам девушку вызвался подвезти. «Раз взялся за гуш, не говори, что не дюж». Верочка поглядывала на Никиту с интересом. «Ты новости расскажи. Я в отделении целую вечность не был, аж 3 недели». «Какие у нас могут быть новости? Работа, пациенты. Слава богу, не умер никто». «Отсутствие плохих новостей уже само по себе хорошо». «Как отдохнулось, Никита Алексеевич?» «Нормально. Но мало. Бедненький». Верочка положила руку ему на колено. Полы ее легкого плаща вроде невзначай разошлись, обнажив довольно аппетитные коленки. Девчонка явно напрашивалась на приключения. «Повернуть к себе домой?» — подумал Никита. «Так ведь завтра все отделение будет в курсе событий». Женщины не умеют держать язык за зубами. Служебные романы Никита не одобрял. Ладно бы еще с ровней, а ведь Верочка подчиненная. А на работе разные ситуации случаются, иногда и прикрикнуть приходится. Приключения могут закончиться утром и без продолжения. Как после на работе отношения сложатся? Женщину ему хотелось. Все-таки молодой, здоровый парень, 3 недели монахом прожил, но останавливало то, что Верочка работала в отделении. Пока он раздумывал, Верочка щебетала о своем, о каких-то мелких событиях в больнице. А он ехал, почти не слушая, решая для себя дилемму. «Вот и мой дом», — Верочка указала на 9-этажку. Никита заехал во двор, остановился. Верочка медлила. «Может, зайдем ко мне, чайку попьем?» «А как родители твои мое появление воспримут?» «Не бойтесь, Никита, они в Краснодар к родне на неделю уехали». Верочка смотрела на него с вызовом. Оба они были в том возрасте, когда люди понимают, что последует за чаем. Никита колебался. Вера покраснела, приняв его нерешительность за отказ. Она открыла дверцу машины и выпорхнула на тротуар. «Вера, подожди, удобно ли будет?» «Мне удобно, а там как хотите». Никита выскочил из машины. Вот ведь незадача. Знал бы, что такое дело, купил хотя бы коробку конфет. «Хм, только фигуру портить», — фыркнула Вера. «Так мы идем?» Никита нажал кнопку пульта сигнализации, поставив машину на охрану. Верочка шла впереди. В доме был лифт, но они поднялись по лестнице. Благо, квартира была на четвертом этаже. Верочка открыла дверь. «Заходите, Никита Алексеевич». Никита скинул курточку, снял ботинки, помог снять плащ Верочке. «Проходите в комнату, садитесь», — суетилась Верочка. «Я сейчас». Верочка ушла на кухню, Никита же прошел в комнату. Чистенько, но бедновато. А чего он ожидал увидеть? ЖК-панель «Филлипс» на всю стену, на ее-то зарплату. На полках книги стоят, и не для антуража. Для таких целей ставят собрание сочинений, чтобы выглядело солидно. Книги были самые разные, по медицине, по вязанию, несколько любовных романов. На тумбочке и письменном столе милые женские безделушки вроде плюшевого медвежонка-панды. Уютно, чувствуется женская рука, а не то, что у него. Впрочем, как и у всех холостяков. А главное, он не увидел ни одной мужской вещи, вроде пепельницы или тапочек большого размера. В комнату заглянула Верочка. «Идите, мойте руки и за стол». Никита чувствовал себя немного не в своей тарелке. Пришел в чужой дом, к девушке, без шампанского, конфет, цветов. Вышло, конечно, экспромтом, но все же. Он не любил быть нахлебником. Мужчина в первую очередь добытчик, если, конечно, он мужчина. Никита вымыл руки, оглядел ванную. Чисто везде, хотя Вера не могла заранее знать, что у нее будут гости. Сделал он это не специально, получилось автоматически. Грязнуль Никита на дух не переносил. Зашел на кухню. Ба! Он бы за такое время яичницу успел пожарить, а тут полон стол. Салатик, котлетки разогреты, колбаса, сыр нарезанный, минеральная вода, бутылка водки из холодильника запотевшая. Быстро она успела. А пока он руки неспешно мыл, переоделась в парадное платье. Стол и платье Никита оценил. Он разлил водку по рюмочкам, они выпили за нечаянную встречу, принялись за закуски. Вера с работы и была голодна. Никита тоже давно не ел. Салат из свежих помидоров с огурцами и зеленью был неплох, а котлеты превосходны. Сама готовила? А то кто же? Может, на «ты» перейдем? В отделении субординация соблюдалась. По имени-отчеству называли врачей и медсестер постарше, молоденьких же сотрудниц только по именам. Согласна. Тогда тост за женщин. Никита пожелал Верочке всего, о чем только могла мечтать женщина. Обычно он не был столь словоохотлив. А тут... То ли выпитая водка сказалась, то ли впечатление хотел произвести. Хотя чего уж там. Оба друг друга по работе знали уже года три. Видели каждый другого в разных ситуациях, так что перышки распускать не стоило. По подоконнику застучал дождь, нудный осенний. Верочка выглянула в окно. Зима скоро. Еще и осени толком не было. Какая зима, Вера? Чувствовал себя Никита в чужой квартире неуютно, не в своей тарелке. Откланяться и уйти? Любая женщина обиделась бы, виду бы не подала, но обиделась. У женщин ведь как? Пристаешь — нахал, не пристаешь — дурак. Как выбрать золотую середину? Верочка, почувствовав некоторое замешательство Никиты, решила взять инициативу в свои руки. «Потанцуем?» — Никита согласился. Верочка включила магнитолу. На канале Хит-ФМ звучала песня «Я просто люблю тебя» в исполнении Билана. Никита положил руку девушке на талию, приобнял. Почувствовав, как напряглась она, поддавшись, Верочка прильнула к нему. «Я так давно не танцевала?» Мелодия была медленная, в самый раз для интимных танцев. Рэп и хип-хоп Никита не любил. Это танцы для подростков. Потом без перерыва звучало «Лепестками роз» Дана Балана и Веры Брежневой. Они так и танцевали без перерыва под французскую «Жетем», потом под «Аишу». Вера расчувствовалась, положила голову ему на плечо. «Пахнет от тебя хорошо». «Еще бы. Никита и сам любил хорошие одеколоны. Лучше сэкономить на чем-нибудь другом, но пахнуть изысканно. Правда, с этим было непросто. В магазинах в основном все турецкого розлива и запах однообразный, терпкий, на восточного ценителя. Одно только достоинство — цена низкая». Никита провел рукой по волосам девушки, густые, шелковистые, немного ниже плеч. На работе они собраны под шапочкой, и их не видно. Вера приподняла голову, и Никита поцеловал ее, слегка коснувшись губ. И до того спокойная Вера переменилась. Она жадно прильнула к губам Никиты чувственным поцелуем. Волна удовольствия и желания накрыла обоих, о танцах забыли. Они стояли и целовались, как безумные. Потом Вера отстранилась от него. «Подожди немного». Никита уселся на диван. По радио пел Араш с Хеленой «Ангелы». «Сделай погромче, мне нравится». Никита добавил громкость. Вера вышла из соседней комнаты в халатике и босиком. Не соскучился? Не успел. Еще немного подожди, я в душ. Никита воспрянул духом. В душ — это своего рода сигнал. Вера направилась в душ, а затем в соседнюю комнату. «Никита!» Перешагнув через порог, Никита увидел, что Вера успела расстелить огромную двуспальную кровать и лежала, прикрывшись тонким одеялом. В 3 секунды Никита сбросил с себя одежду, нырнул под одеяло и обнял девушку. У нее было гладкое, нежное, молодое тело, груди упругие, соски плотные, набухшие. Все это успел ощутить Никита, проведя рукой по телу девушки. У Веры от его прикосновения по телу пробежала дрожь. «Я тебя хочу», — прошептала она. Чего заставлять девушку ждать? Никита и сам уже изнывал от желания. Вера застонала от нахлынувшего удовольствия. К сожалению, и неудовольствию Никиты соитие закончилось быстро. Слишком долгим было воздержание. Никита был раздосадован. Дон Жуан чертов. Приехал к девушке и остромился. Однако же, полежав с полчасика, который он не терял даром, лаская девушку, Никита подступился вновь, и на этот раз все прошло по полной программе. Никита старался и довел девушку до оргазма. На пике блаженства Вера вскрикнула и даже впилась ногтями ему в спину. Оба лежали потные, разгоряченные. Никита был доволен. По крайней мере, теперь Вера не назовет его скорострелкой или неумехой. Они сходили в душ, поговорили немного, потому что обоих сморил сон. Уже за полночь Никита проснулся от ласк Веры. Ночь прошла сумбурно, они ласкали друг друга, занимались любовью и снова засыпали. К утру Вера сказала: «Ты меня совершенно измучил. Все, не могу больше. Я-то в отпуске, а тебе на работу. Ты же не отдохнула совсем. Сегодня не операционный день, ты забыл? Если экстренного ничего не будет, прикорну где-нибудь в уголке на пару часиков, мне хватит». Быстро собравшись, они позавтракали. У Веры под глазами появились темные круги, но выглядела она счастливой. Никита подвез Веру к больнице, однако остановился за углом. Лишняя огласка пока ни к чему. Потом он направился в гараж, поставил машину и домой отоспаться. Голова была тяжелая, во рту сухо, как будто ночное дежурство нес. Да фактически так оно и было. Проспав полдня, Никита проснулся, выпил крепкого чая, взбодрился. Ну, Верунчик скромница, а уездила его совсем, превзошла его ожидания. Никита мыл кружку и раздумывал, позвонить ей после работы и снова встретиться? А ведь мимолетное приключение может перерасти в длительное отношение, и потому надо тщательно все взвесить. Девушка хороша в постели, неплохо сложена, чистоплотна, в легкомыслии незамечена, трудолюбива. Уж это он знал по работе. И чем дольше он размышлял, тем больше находил в Вере плюсов. Но вот искорки в отношениях не было. Все эти плюсы и минусы — рациональный подход не более. Нельзя взвесить чувства, как на весах, хоть и говорят, что брак по расчету самый прочный. Никите хотелось, чтобы была любовь, были чувства. Конечно, в его возрасте голову от любви не несет, как было в 17 лет, когда он на первом курсе института по уши влюбился в однокурсницу Марину. Только та любовь безответной была. Марина была без ума от Рудика, вертлявого армянина из его группы. Получилось, как всегда. Он с ней поматросил и оставил ни с чем, ладно, хоть не в положении. У девчонки хватило ума предохраняться, а Рудик в курилке рассказывал об очередной победе. Никита тогда зубами скрипел от злости, но внешне чувства не проявлял. У кавказцев на учебе, в отрыве от дома, так всегда. Соблазнит девчонку, она его ублажит в постели, затем обстирывает, часто еще и кормит, а заканчивается, как правило, ничем. Джигит возвращается в родной аул, где родители уже подобрали ему девушку, и он на ней женится. Никита поймал себя на мысли, что до сих пор трет уже чистую до скрипа чашку. Он уселся на табурет, поставил локти на стол, подпер голову. Если заявиться к Вере сегодня вечером, девушка воспримет его появление как начало отношений, будет обнадежена. А готов ли он к таким отношениям? Вот Венера наставила ему рога и упорхнула, а ведь она ему нравилась. Еще немного, и он предложил бы ей выйти за него замуж, вот бы попал. Скорее всего, она, кроме него, одновременно имела связь с другим, а была бы женой. Похоже, сделала бы то же самое. Он же, как счастливый муж, ходил бы в неведении и рогами о притолоку дверей стучал, а окружающие потешались. Долго шила в мешке не утаишь. И все равно обидно было. Уязвленное самолюбие требовало удовлетворения. Мстить он не собирался, уж больно мелко. Но как с Верой решать? А решать что-то надо, потому что он мужчина и не должен пускать события на самотек. В дверь позвонили. Никита удивился, кто бы это мог быть. Он открыл дверь и застыл в изумлении. На пороге, радостная, в боевой раскраске стояла Венера. Вот кого бы он сейчас не хотел видеть. Как говорится, помяни имя чертов Суя, он и появится. Венера заметила кислую физиономию Никиты. «Ты разве мне не рад?» И улыбка с ямочками на щеках. «Чему радоваться?» — буркнул Никита. «Мы так и будем стоять на пороге, или ты меня пригласишь?» И глазки наивные. «Зайди, коли дело есть», — Никита насторожился. Венера перешагнула порог, мимолетно прижавшись всем телом к Никите. Пахнула дорогими духами. Венера уселась на диван, закинула ногу на ногу. Коротенькое платье открывало ноги во всей красе. «Ага», — решила прелести продемонстрировать, — подумал Никита. «Только зачем?» «Слушаю тебя», — сказал он. «Фу, противный, сразу о делах. Нет, чтобы девушку расспросить, как она живет». «И как же девушка живет?» «Прекрасно». «Рад за тебя. Так что тебя привело? У меня мало времени. Ты же в отпуске, насколько я знаю. Мне уже выходить на работу. Бедненький». Венера встала, подошла к Никите, провела ладонью по щеке. Он отдернул голову. «Венера, ты пожалеть меня пришла?» «Нет, я предлагаю восстановить наши отношения. Мой уход был необдуманным». «Ничего себе! Ты жила со мной и крутила шашни на стороне. Как же тебе после этого верить? Ты вернешься и снова будешь искать более выгодную партию? Нет уж, ушла так ушла, разбитую чашку не склеишь». «Никита, нам было так хорошо вместе». «Ага, пока ты не ушла. Мне теперь и вовсе хорошо одному, делаю, что хочу. Если ты пришла только за этим, то я тебя не держу». «Никит, ну я ошиблась. Ну может же человек ошибаться?» «Может, но ты это делала систематически, вероятно, не один месяц. Как я полагаю, все взвесила и решила уйти. С катертью дорога». Венера фыркнула, окинула его презрительно негодующим взглядом и проследовала к двери. «Можешь не провожать, ты никогда не был любезен. И еще, у меня нет денег так много, как у того на БМВ». «Да, пусть так. У меня духи дороже стоят, чем вся твоя зарплата». «Если тебе там так хорошо, зачем приходила? Прощай». Никита закрыл дверь, послушал, как цокают ее каблуки по лестнице. «Вот пойми после этого женщин. Жили без скандалов, нашла себе богатенького Буратино и ушла, чтобы вернуться. Где логика? Или у женщин ее нет вообще? Неужели они все так? Надо с друзьями поговорить. А с другой стороны, они все женаты и, стало быть, нашли свои половинки. Может, он сам виноват? Не там или не так ищет?» В конце концов, после долгих раздумий, Никита решил сегодня никуда не идти, отложить решение на завтрашний день. Но когда пошел в магазин за продуктами, купил коробку шоколадных конфет и бутылку шампанского. Неудобно вчера получилось, оказался в гостях с пустыми руками. Только он уселся под вечер за компьютером, собираясь поговорить по скайпу с друзьями, как раздался звонок в дверь. Никита открыл ее и увидел на площадке Верочку. «Не ожидал?» «Признаться, нет, но рад, заходи». Никита помог гостье снять плащ. Верочка прошла в комнату, осмотрелась. «Как-то у тебя неуютно, Никита. Не чувствуется женской руки. А поговаривали в отделении, что вроде у тебя кто-то есть». «Досужие вымыслы. Я, конечно, не монах, но женщиной здесь не пахнет, сама видишь». «Ой, ты цветы давно поливал?» Верочка указала на единственный цветок, стоящий на подоконнике. Его еще Венера принесла когда-то. Никита попытался вспомнить, когда он поливал цветок в последний раз, и не смог. Похоже, это было давно. «Сейчас исправлюсь». Никита набрал в кружку воды и полил начавший увядать цветок. «Я тебя отвлекла от работы?» Верочка подошла к компьютеру. На мониторе мерцали адреса друзей Никиты. «Да нет, с друзьями давно поговорить хотел». «По компьютеру?» — удивилась Вера. «Говорят, по телефону». Никита объяснил ей, что такое скайп. «Вещь нужная и удобная, да к тому же еще и бесплатная». Здорово, восхитилась девушка. А у меня вот нет компьютера. Хотелось бы научиться на нем работать, только денег на покупку нет. Сам знаешь, какая зарплата у медсестры. Так заходи, я научу. Правда? Почему нет? Ты есть хочешь? Голодная, как волк. Никита пошел на кухню, Вера следом за ним. Холодильник был полон продуктов, но готовой еды не было. Вдвоем, в четыре руки, они быстро приготовили немудрящий ужин, салат и пельмени из пачки. Вот и шампанское с конфетами пригодилось. Знал бы Никита, что девушка придет, каких-нибудь разносолов купил бы. После ужина Никита решил сходить с Верой в 3D-кинотеатр. Открылся в их городе недавно. Друзья ходили, а вот Никита не успел. И теперь решил восполнить пробел, тем более не один. Небольшой, всего на 6 мест зал, настроил скептически. Кассир или менеджер раздал стереоочки. В 3D-кинотеатре Никита уже бывал, поэтому не удивился. Но вот когда их попросили пристегнуться к креслу, как в аттракционе, насторожился. «Молодые люди, вы какой фильм смотреть будете?» «А разве есть выбор?» «Да, у нас сейчас 40 фильмов. Поставим любой на выбор. Все идут недолго, от 5 до 15 минут». «Всего-то?» — разочарованно протянула Вера. «Тогда что-нибудь для драйва». Кассир улыбнулась. «Вы у нас в первый раз, как я понимаю?» «Да, вы не ошиблись». «Ну, тогда я поставлю фильм, который пользуется спросом». Фильм и в самом деле оказался коротким, не более 12 минут, но и эти минуты обоим показались вечностью. Действие происходило в заброшенной шахте, по рельсам катилась вагонетка. На крутых виражах кресла под Никитой и девушкой резко кренились, при ударе о громадный камень их швыряло вперед и спасали только ремни. Вагонетку отшвыривало, и кресло запрокидывало назад, ощущение полной реальности. Вера вцепилась в руку Никиты и при резких маневрах кресла визжала от страха, переходящего в ужас. Никита и сам сидел весь в поту. Фильм закончился внезапно, и оба были рады. Выйдя из маленького кинозала, Вера сказала: «Никита, хорошо, что фильм короткий. Еще немного, и я бы убежала. Страшно». «Для того тебя ремнем и пристегнули. Жалко, только пакетов не дали, как в самолете. Меня в одном месте замутило». «Ой, а я думала, только меня одну». Впечатления были столь сильны, что весь вечер Никита и Вера обсуждали коллизии немудреного фильма, а потом полуночные игры в постели. Правда, в эту ночь они угомонились быстро, около 2 часов. Сказалась предыдущая бессонная ночь, и Никита хоть сегодня поспать успел, а вот Вере не довелось, были экстренные операции. Утром Никита проснулся один. Вера убежала на работу, оставив на кухонном столе записку: «Спасибо, но сегодняшней ночью я буду отсыпаться дома. Целую, Вера». И в самом деле, чего гнать лошадей? Не подростки ведь? Никита позавтракал, убрался в квартире. Все же нехорошо, гостья приходит, должен быть порядок. А затем в магазин, надо пополнить запасы продуктов. Едва он успел закрыть дверцу холодильника, выложив продукты, как раздался звонок мобильного телефона. Никита сразу узнал. Звонит зав. Отделением Денис Юрьевич. Мелодию вызова он поставил своеобразную. «Слушаю, Денис Юрьевич». «Похоже, Никита, отпуску твоему конец пришел. Знаю, знаю, не догулял, но мы зашиваемся. Сегодня утром массовое поступление из-под аварии. Грузовик в машину врезался. Жду в отделении». Такие экстренные вызовы бывают нечасто, но случаются. Никита вздохнул. Похоже, отпуск закончился. Если вызывают, значит, хирургов не хватает. И даже если всех прооперируют, все равно надо будет делать перевязки, капельницы и прочее лечение. Никита быстро дошел, почти добежал до больницы. В коридоре каталки стоят с пострадавшими, стоны, суета. «Где заведующий?» — спросил Никита у пробегавшей санитарки. «В операционной, моется». Никита сразу направился туда. Заведующий хирургией был в предоперационной и мыл руки, готовясь к операции. «Никита», едва увидев его, сказал Денис Юрьевич, «я с Трояном на операцию. У кого конечности поломаны, те в травматологии. Игнатов на больничном сам. Потому посмотри тех, кто на каталках в коридоре, похоже, внутреннее кровотечение. Я бы и сам, да времени нет». Заведующий кивнул на операционную, где на столе лежал пациент. Анестезиолог уже накладывал маску на его лицо, начиная наркоз. «Понял». Никита прошел в ординаторскую, переоделся в халат, переобулся, вымыл руки. Постовая сестра уже ждала с историями болезни. При массовых поступлениях пациентов главное отсортировать. Наиболее тяжелых, требующих экстренного вмешательства, отправляют в операционную в первую очередь. Уже затем обрабатываются пациенты с травмами полегче, которые жизни не угрожают. Другое дело, что разобраться сразу бывает затруднительно. Как правило, пациенты с легкими травмами шумят, кричат, стонут, требуют внимания и немедленной помощи. Вид их на человека, неподготовленного, с улицы, производит ужасное впечатление. Если есть травмы головы, даже небольшие ссадины, то кровит обильно, пациенты пугаются, скандалят. А уж если родственники сопровождают, то крик и хватание доктора за грудки обеспечены. Больные тяжелые лежат тихо и обычно безучастные из-за массивной кровопотери в брюшную или грудную полость, боятся пошевелиться. Никита вышел в коридор к каталкам. Беглого взгляда ему хватило, чтобы понять. Мужчина на каталке в углу самый тяжелый, кандидат на серьезное вмешательство. Лицо бледное, потное, дышит часто, сипло. К нему и направился хирург. Когда он проходил мимо каталки, на которой лежала крашеная блондинка средних лет, она неожиданно схватила его за руку. «Доктор, меня посмотрите, я истекаю кровью». Немного позже Никита освободил рукав. «Я буду жаловаться на ваше невнимание и халатность», — блондинка уже визжала. «Есть более тяжелые больные», — мягко сказал Никита. «Я этого так не оставлю», — не унималась блондинка. «Я работаю в администрации». У нее явно начиналась истерика, но Никита уже стоял у каталки с мужичком. Короткого осмотра хватило, чтобы понять, оперировать надо срочно. Похоже на пневмоторакс или гемоторакс. Это когда в плевральную полость попадает воздух или кровь и сдавливает легкое, не позволяя человеку дышать. Так часто бывает, когда сломаны ребра и их острые края рвут плевру. По-хорошему, надо вести на рентген, но, похоже, времени нет. Видите, в операционную. Стол занят, там же Денис Юрьевич оперирует. Ах, да, ну тогда в малую операционную и звони анестезиологам, а также в оперблок, пусть операционную сестру выделят. Пока Никита мыл, обрабатывал руки и надевал стерильное белье, пациенту успели дать наркоз. «Можно», — кивнул анестезиолог. Никита обработал операционное поле йодом, сделал широкий разрез чуть выше места травмы, где красовалась небольшая гематома, и чуть не выругался. На простыню хлынула кровь из плевральной полости, так и есть гемоторакс. В плевральной полости скопилось не меньше литра крови, сдавливая легкое. Электроотсосом Никита осушил полость, расширил разрез. Вот и поврежденное легкое. Вроде и кровит не сильно, а только раздвинул края так обильно. Ладно, хоть не артерия. Шелк. Шить. Никита перевязал сосуд, затем ушил легкое, тампонами осушил плевральную полость, сухо. Он ушил рану, перевязал. Как давление? Анестезиолог доложил: 90/50, пульс частит, 120. Для такой кровопотери почти нормально. Капайте риополиглюкин, 5% глюкозу. Никита снял в предоперационной окровавленное белье, вымыл руки. Передохнуть бы пару минут, да уж больно блондинка скандальная. Он вышел в коридор. «Ой, спасите, умираю!» — увидев его, закричала визгливым голосом пациентка. Как и предполагал Никита, на теменной области была рассечена кожа, причем ранка линейная, небольшая, сантиметров всего 2. Это называется много шума из ничего. В процедурной, куда завезли каталку, Никита положил 2 шовчика. «Перевязать и в палату», — распорядился он. Надо было осмотреть третьего пациента. На каталке лежал подросток. Лицо в крови, но после того, как медсестра вытерла его стерильным тампоном, повреждения оказались не так уж велики. Рассечена губа и несколько глубоких ссадин. И лицо какое-то знакомое. «Дядя Никита, вы меня не узнаете?» Никита всмотрелся внимательно. «Данила из третьего подъезда. Узнали». «Подросток был из одного дома с Никитой. Страшного у тебя ничего нет. Маленько подштопаем, и будешь как новенький. А больно будет. Я постараюсь обезболить. А шрамы останутся?» «Шрамы украшают мужчину», — пошутил Никита. «В перевязочную его». Под обезболиванием лидокаином тонкой шелковой нитью наложил аккуратные шовчики, осмотрел работу. Хоть он и не пластический хирург, а получилось неплохо. Через годик шрамы будут едва заметны. Данилу увезли в палату. Раны сами по себе не опасны, но поскольку находятся на лице, надо несколько дней понаблюдать. Никита вымыл руки и прошел в ординаторскую. Едва успел сесть за свой стол и начал заполнять журнал операций, как в комнату вошли заведующий и Лешка Троян. «Уф, управились. Представляешь, мало того, что селезенку мужику оторвало, так еще и диафрагма разорвалась. Пока сосуды перевязали, осушили, доступ неудобный рядом с пищеводом. Намучились изрядно. Денис Юрьевич достал из шкафчика бутылку коньяка и 3 рюмки. «Леш, ты дежуришь сегодня?» «Я? Что?» «Тогда тебе только 50 грамм». «Да я не возражаю». Они выпили по рюмочке старой крепости, посидели, потом повторили, кроме Лешки. «Молодец, Никита, выручил. В понедельник на работу. Рассказывай, что у тебя было». «Да у паренька, сосед мой по дому, кстати, порезы на лице. ПХО заштопал. У этого мужика», — Никита придвинул заведующему историю болезни, — «гематоракс, перелом ребер. Все сделал в лучшем виде. И дамочка паскудная попалась из администрации. Ранка мелочь, а кричала: умираю». «Хреново». «Что хреново?» «Что из администрации. Наябедничает у себя. Жалобу настрочит, комиссиями замучает». «Предполагаю. Ты бы уж поласковее с ней был, что ли». «Мужику с гематораксом помощь оказывать надо было. Без малого не загнулся». «Да я-то понимаю. Ты им попробуй объясни». «Да пошли они». Никита выматерился. «Вот-вот, а проверяющие придут, мне отдуваться придется». «Не впервой, Денис Юрьевич». «Ладно, давай по последней». Заведующий плеснул коньяку Никите и себе. «Леш, ты все слышал?» «Не глухой. К дамочке зайди и сделай вид, что наблюдаешь. А с пациента, что с гематораксом, глаз не спускай. Ну и за нашим, что оперировали, тоже». «Да, чувствую, веселенькая ночка мне предстоит». «Не впервой. А завтра утречком тебя Никита сменит». «Так у меня же отпуск». «Ну, считай, что отпуск закончился. Я старшей медсестре уже сказал, чтобы она тебя в рабочий график с сегодняшнего дня вписала». «Ладно, я пошел домой, Никита, дописывая истории болезни и операционный журнал, и свободен». Денис Юрьевич ушел. Лешка забросил ноги на стол, как делали ковбои в американских фильмах. «Устал, как собака», — пожаловался он. «Днем 2 аппендикса было, куча перевязок, а потом этих привезли». Он хлопнул ладонью по стопке истории болезни, оба замолчали и начали писать. К заполнению документов хирурги относились серьезно. Известное дело, истории пишутся для прокуроров и проверяющих. Даже если все сделал как надо, но не все записал, виновен. А их документы проверять будут точно, все-таки авария — дело подсудное.